Матерь Агни-йоги. Если действительно хотите быть с нами, позаботьтесь об одеждах своих. Не можем пребывать в тех слоях, которые соответствуют неочищенному сознанию. Значит, до нас надо подняться, оставив весь сор и ненужные вещи внизу. Если любите, как говорите, силы найдите начать очищение сердца.